С тем и ушел мнимый корреспондент, уверенный, что никто девушку в машину не сажал. Двигалась она, скорее всего, собственными ножками, пока с них и не свалилась под воздействием успокаивающих препаратов. Пришлось после этого представлять себя на месте Александра и блуждать по близлежащим улицам, которые примыкали к черному выходу из госпиталя. Район вообще оказался примерский, особенно в криминогенном плане. Можно сказать, что самый плохой район данного города. Но ко всему прочему в этом же районе прекрасно сохранилась одна из давненько замороженных квартирок торговца. В любом случае он здесь бывал настолько давно, что засады ожидать было бы глупо. Да и добавочная полуминутная проверка в положении сидя на коврике показала: квартирка чиста, а электронные замки, если и пытались вскрывать квартирные воришки, то им явно обломалось. Существовали две причины, по которым Дмитрий расположился на некоторое время в квартире. Следовало все-таки сделать попытку отыскать Королюхова, да и усталость прямо-таки с ног валила. Несмотря на двухразовое посещение бассейна возле вертушки и усиленное лечение огромной толпой целителей, за все время после смертельного ранения так и не удалось прикорнуть ни единой минуты. Беспамятство в госпитале короля Егонов можно не считать. Все перипетии последних часов, даже при избытке имеющейся энергии, считались весьма нежелательным фактором для пережившего такие критические преобразования организма. Поэтому Дмитрием самому себе было дано слово, если ничего не получится с поисками агентов, 2 часа выспаться, иначе последствия не сможет предсказать даже верховный целитель. Чуть позже выяснилось, что поспать так и не удалось. Подвалы под старинным и добротным зданием городского суда имелись. Причем подвалы массивные, громадные и даже почти везде освещенные тусклыми лампочками аварийного освещения. Но все 3 этажа ни единым камнем в данный момент не напоминали нечто похожее на тюремные камеры или пыточные комнаты. Само собой разумеется, что про нулевой этаж, используемый как гараж для судей и прокуроров, и вспоминать не следовало. На -1 располагался огромный архив, на -2 – склад всякой древней и ненужной мебели для здания суда, и на -3 вообще помещения стояли полупустыми. Тогда как сверка с данными по местонахождению чипов упорно показывала пребывание агента Королюхова именно под полом самого нижнего подвала. Но ниже царила полная темень, хотя и не факт, что больше пустот не существовало. Пришлось Светозарову идти на некую хитрость, которая в конечном счете могла неведомым врагам и раскрыть его тайные умения. Но иным путем рассмотреть более нижний уровень не удавалось. Делалось магическое освещение довольно просто, с помощью современных технических средств. В своей тайной квартире Дмитрий зажигал ярко горящую осветительную ракету, которую обычно подвешивают на парашютах при десантировании ночью, и вместе с ней нырял телом в подпространство. Вьющийся следом торнадо оставлял осветительную штукенцию в подозрительной полости, и та горела там около 1/4 часа. Этого времени вполне хватало, чтобы высмотреть все нужное, во время мелькания обычного подсмотра. И торговец высмотрел весьма интересную вещь. Под всем строением проходила древнейшая, давно заброшенная и неиспользуемая канализация. Но сам ход оказался в довольно приличном состоянии. Чуть позже выяснилась и вторая диковинная деталь. Чипы оказались засунутыми меж камней выгнутого вверх свода. Вполне понятно, что ни тела, ни самого миллионера банки там не оказалось. После чего возникшая картинка вполне четко сложилась в понятную структуру. Скорее всего, и агента Королюхова кто-то предупредил голосом Даны об опасности. Понятно, что такой суперагент не станет тратить ни секунды на поиски путей к спасению. Они у него всегда должны быть наготове, в том числе и умение безопасно извлечь из собственного тела полные смертельного яда инородные предметы. Дальше агент поступил еще хитрее. Сымитировал свой арест и запрятал чипы в такое место, откуда их не смогут достать и самые лучшие киллеры. Оставалось только удивляться жестокой предусмотрительности и уникальному предвидению своего будущего. Лоховатый на вид миллионер оказался опаснейшим противником даже для собственной конторы, которая любого своего работника держала за горло сразу несколькими ошейниками. Когда Светозаров все окончательно понял, его вдруг обуял странный животный страх за Александру. Если вдруг такой тип, как Королюхов, заранее и ее схватить вознамерился, то все может у него и получиться. Тем более, если он знал или догадывался о тайной тюрьме на улице Шельки, да еще и установил за ней наблюдение. Перевоз Александры в госпиталь вообще проходил тогда под полным контролем, а уж последующее заталкивание почти бесчувственного тела в восстановившийся автомобиль, вообще дело одной секунды. Мог и сочувствующим притвориться, родственником или близким другом. Перекинул девушку себе через плечо да так и отнес куда вздумал. Еще и громко при этом сокрушаясь и апеллируя к каждому встречному поперечному. Мол, вот какая пьяница, наркоманка или накуренная. В данном районе такая ложь пройдет полностью незамеченной. Возбужденная усталостью сознание подбрасывало сцены одна страшнее другой. Беспокойство нарастало, появился беспричинный страх. И Святозаров решил отложить сон на потом, чтобы окончательно убедиться, что Александра не заплутала в этих мрачных улочках. Ему все-таки еще хотелось верить, что его любимая где-то спряталась поблизости и просто пережидает определенное время. Если у него здесь оказалась тайная квартира, то почему бы, по невероятному совпадению, и у лучшего агента не могло отыскаться здесь чего-то подобного. Следовало искать, но как только он собрался отправиться на подсмотр, определенным звуком сработал его мобильный телефон самой новейшей модели, а на экране высветились вполне понятные символы. В особнячке Казимира Теодоровича находился посторонний, и скорее всего, им мог оказаться тот самый человек, которого торговец пытался разыскать больше всего. Славный шеф конторы Павел Павлович, вот ты и влип, зубр-ветеран, злорадствовал Святозаров, интенсивно подключая через телефон к ноутбуку ведущийся прием с камер видеонаблюдения. Теперь ты от меня никуда не денешься. И действительно, войти внутрь дома, не нарушив при этом ни единой сигнализации по контуру, мог лишь начальник главного аналитика. По крайней мере, Казимир Теодорович утверждал именно это. Глава 32. Окончательный провал. Плохие сведения стали поступать на телефон Павла Павловича с завидной регулярностью. В течение последних двух часов посыпались непрекращающиеся доклады по поводу тотальных неудач группы отдельных боевиков, участвующих в зачистке конторы. Даже с уверенностью зная, где конкретно находится тот или иной подлежащий уничтожению человек, киллеры не могли к ним подобраться без шума. Вполне понятно, что и сами атакующие при этом подвергались максимальному риску уничтожения, раскрытия или ареста. Так что после запросов и подробного изложения всех обстоятельств дела приходилось прежние приказы отменять. На этом фоне устранение нескольких второстепенных человек выглядело сущей насмешкой над судьбой. Такого краха в карьере великого оперативника и гения спецоперации еще не случалось. И к раннему утру он принял вполне здравое решение поторопить с уходом из жизни и главного аналитика. Только этого человека не хватало потерять в начавшейся вокруг непонятной возне. Вернее, не потерять, а упустить в другие загребущие ручки. Лично за себя Павлович не переживал, уйдет и проживет в достатке до глубокой старости в любом случае. А вот за дело было обидно. Для подстраховки вначале он послал к особняку Казимира двух лучших чистильщиков и приказал затаиться в засаде. Когда те вышли на позицию, стал названивать своему подчиненному с заранее приготовленными фразами. Когда первый раз вызов остался безответным, Павлович лишь вслух выругался. «Дрыхнет, старый козел». Но последующие попытки окатили ледяной волной беспокойства. Стало вполне очевидным, что случилось еще нечто из ряда вон выходящее. Пришлось звонить сидящим в засаде ребятам и скрупулезно объяснять, как войти в дом, не нарушив охранную сигнализацию. Но делал это шеф развалившейся конторы, уже двигаясь на автомобиле к месту событий. Остановился так, чтобы большая часть дома была отлично видна через заднее стекло его нового авто, уселся за вторым рядом сиденья и принялся наблюдать. Парни и в самом деле оказались одними из самых ловких. Первые редкие прохожие, спешащие утром на работу, им нисколько не помешали. Совершенно не зная ни имени человека, ни его вины в этом мире, чистильщики легко проникли в дом и стали дотошно описывать все увиденные детали. По их сопоставлению сразу получалось, что хозяин особняка не так давно покинул свою обитель. Причем сделал это не только с размахом, но и с должной щепетильностью к своим вещам. Потому что о чем бы ни спрашивал Павел Павлович, вещи не оказывалось на месте. Ни чемоданов, ни рюкзаков, ни предметов личной гигиены, ни нижнего белья. Даже любимое старым поляком кожаное пальто, хранящееся в верхней спальне, исчезло. А вот продырявленные костюмы на полу в главном салоне так и остались валяться, словно немой укор. Вывод оставался только один. Сбежал. Сбежал, невзирая на 8 чипов, которые в его теле. Бежал, невзирая на почти точное местоопределение в течение 10 минут. Сбежал и даже не вспомнил о своем твердом обещании покончить жизнь самоубийством при любой приближающейся опасности. Павлович с разочарованным стоном стал открывать свой ноутбук, заодно подключая телефон и отдавая ребятам новую команду. «Начинайте выход, только без шума, и ждите в машине». Изомер, чисто машинально отметив, что к особняку Казимира подъехала машина экстренной доставки. Наружу выбрались сразу две представительные женщины, волокущие за собой легко узнаваемые по чехлам некие предметы одежды, и стали настойчиво давить на кнопку звонка. «Стоп, отставить выход», тут же скомандовал Павлович по телефону. «Ну-ка, ребятки, поинтересуйтесь, чего им надо». Причина оказалась до смешного банальна. Привезли заказанные этой ночью по интернету костюмы, причем невероятно дорогие и шикарные, да еще и с предоплатой почти в 100%. Портнихам было отказано в доступе в дом на основании неожиданной болезни заказчика, которого забрала скорая помощь. Женщины покривили свои мордашки, но сильно не расстроились. Без чаевых, но работа сделана быстро, и уже не их проблемы, что забрать заказ отказались. Но как только первый автомобиль уехал, чуть ли не по его следам к особняку наведались еще четыре подобные коммивояжерские делегации, и все с какими-то заказанными и уже оплаченными вещами. Притворившийся слугой-чистильщик им отвечал все в том же духе о мнимом сердечном приступе своего хозяина. К финалу этой костюмной эпопеи Павлович уже настроил свои системы поиска и получил со спутника первую информацию. На территории Европы искомые чипы не обнаружены. Это было для старого зубра полным нокаутом. И, пожалуй, впервые в своей жизни он не смог сдержаться от жуткого воя вперемешку с самыми грязными ругательствами со всего мира, которые у него засели в голове за богатую путешествиями карьеру. Он при этом даже не обратил внимания на одинокого прохожего, который испуганно шарахнулся от его машины в сторону, вжал голову в плечи, а потом чуть ли не вдвое ускорил свое движение. Наверняка несчастному обывателю показалось, что в машине прячется умалишенное создание. В чувство помогло прийти дрожание мобильного телефона в судорожно сжатой ладони, как только не лопнул. Остающиеся в доме парни спрашивали, что делать дальше. «Оставьте там приборы поджога и постарайтесь сделать так, чтобы до приезда пожарных гасить было нечего. После этого полный отбой. Надо будет, выйду на связь сам». Последние слова он договаривал, уже сидя за рулем отъезжающего с места парковки авто. Быстро набрал скорость, но с полным облегчением вздохнул, только вырвавшись на автобан. Некоторое время еще продолжал вслух изгаляться в перечислении нецензурной лексики и, только когда выговорился, выпуская из себя дух досады и бешенства, потянулся за отдельным небольшим телефоном. Последовавший затем разговор мог показаться ничем не примечательным и бессмысленным. «Привет, как делишки?» «Да ничего», — отвечал невидимый собеседник. «Потихоньку ползу по лестнице. Ну, бог тебе в помощь. Да как-нибудь и без него обойдусь. А у тебя как? Еще лучше. Тоже ползу, но уже на пенсию. Подсидели меня подчиненные окончательно», — жаловался дребезжащим, притворно старческим голосом Павлович. «Никакой справедливости не осталось. Как же так?» Несколько растерялся мужчина на другом конце связи. «А если вдруг компания понадобится на грибы или на шашлыки съездить?» «Да это мы запросто. На хорошее дело всегда готов. Как пионер, тебя, наверное, и в октября-то не приняли. Неважно. Просто мне сейчас уже не до работы. Здоровье заставляет немного подлечиться, отдохнуть. А уж потом, с новыми силами, эх, подлечись. Подлечись, а где отдыхать-то будешь? На даче, где еще? Лучок, укроп, редисочка, капустка и мясцо, лучшие лекарства и гладкое лицо. Смотри там, не растолстей как, мне еще твоя прыть понадобится. Не боись, зубры не толстеют», — заверил уходящий на временный отдых ветеран. «Если что, звони, пока». Засунув телефон в дальний карман, Павлович прибавил скорости и с философским смирением пробормотал вслух: «Раз жизнь к этому толкает, можно малости отдохнуть. Все, что не случается, все к лучшему». Глава 33. Перехват. Настроив изображение, Светозаров сразу увидел вначале одного незнакомого парня, а потом и второго. Они проводили тщательный обыск и при этом вели подробные разговоры с кем-то по мобильному телефону. «Какая жалость», — запричитал Дмитрий. «Эти агенты, скорее всего, и не знают, откуда им звонит их шеф, и даже зеленого понятия не имеют, где тот может находиться. Вот же не повезло». Но и затем в течение полутора часов продолжал неуклонно наматывать круги вокруг дома, проскакивая при этом по внутренним комнатам. За неимением лучшего, оставалось хотя бы тщательно проследить за этой парочкой. Вдруг они таки выведут на след своего работодателя? Агенты уже стали выбираться наружу, вполне грамотно избегая расставленной сигнализации, как их вдруг отвлек новый приказ по телефону, и они поспешили к окнам, выходящим на улицу. Там стоял автомобиль, и две тетки с пакетами рьяно стали названивать от калитки. Но ведь агенты изначально никак не могли видеть подъехавшую машину доставки. Оживился торговец. А значит, у них снаружи имеется еще один наблюдатель. Сообщник или сам шеф. Точно. Только вот где он, гнида, спрятался. Как ни странно, никого долго заметить не удавалось. Напрашивался вывод, что на улице просто стоит обзорная камера внешнего наблюдения, а неизвестно где находящийся оператор ведет через нее обзор всего дома и прилегающих участков. Вполне понятно, что отыскать подобную камеру нет возможности, не говоря уже о смысле. Но когда уже поиск сообщника показался полностью бесперспективным, от одной из машин вдруг шарахнулся редкий прохожий. Светозаров заметил это чисто случайно, пролетая совсем рядом и просто просматривая, нет ли кого из людей, сидящих на передних сиденьях длинного ряда припаркованных автомобилей. Ринулся внутрь, и за пару мельканий легко распознал жутко сквернословящего Павла Павловича. Попался, голубчик, и ведь как интересно поставил авто, сразу бы и не догадался, что из него кто-то ведет наблюдение, да и совершенно другая машина, совсем иной модели, хотя и тоже половина стекол затемненная. Видимо, прежнюю шикарную колымагу старый зубр после пристального внимания полиции брать на выезд не решился. Вот теперь совсем другое дело. Теперь уже шеф никак не скроется. С некоторой вялостью радовался торговец. Брать его прямо отсюда, конечно, нельзя. Вон как весь обвешан громоздкими одеждами. Наверняка и оружие в них напихано, если не разного, то существенного. Так что лучше его взять полностью голого. Только вот сразу возникает вопрос, спит ли он с женщинами, а если не спит, то моется ли в ванной, или хотя бы под душем. Благо еще, что ожидание не должно оказаться долгим. Руководитель всей операции по обыску особняка живо сел за руль и вскоре вывел машину на автобан, а там подсматривать и подслушивать за клиентом стало оптимально и без проблем, ведь при наблюдении торговец не умел мчаться со скоростью менее 50 км в час. Зато мог легко ускоряться хоть до скорости реактивного самолета. Больше пробовать не приходилось, и при равномерном движении без всякого напряжения удавалось слышать каждое слово и рассмотреть каждую циферку на экране мобильного телефона. Мало ли что, вдруг и самому придется когда-либо пообщаться с таинственным собеседником Павла Павловича, тем более что телефонный разговор оказался на диво интересным, а при должной фантазии и многозначительным. Нетрудно догадаться, что диалог происходил с одним из владельцев не только конторы, но и самого ее шефа, владельцем той самой большой и волосатой лапы, на которую намекали воины третьей. Только вот, по первому впечатлению, человека в верхах старый зубр нисколько не боялся, скорее общался за панибрата, вольготно, словно со старым, проверенным и добрым товарищем. Он его не спрашивал, не просил, а просто поставил в известность, что на некоторое время и сам ляжет на дно, опасаясь за собственную шкуру и пережидая, пока затихнет жуткое волнение и опасная зыбь. Правда, по окончании разговора прозвучало ворчливое утверждение, что отдохнуть и в самом деле не помешает. Но что-то слабо верилось, что такого человека устроит унылое времяпрепровождение на грядках с петрушкой или при сборе ранних огурчиков. Такого ветерана никакими миллионами не заманишь на спокойную пенсию с написанием мемуаров. Ведь даже невзирая на последние неприятности при распаде конторы, ее шеф в отставке сумел разогнуться от ударов, прийти в спокойное состояние и даже вслух пофилософствовать. Невидимому наблюдателю оставалось лишь дождаться и самому полюбоваться на упрятанную где-то в лесной глуши небольшую виллу. Но каково же было его удивление, когда после часа быстрой езды автомобиль свернул с автобана и вскоре въехал в ворота огромной даже по меркам Германии усадьбы. По бокам частной асфальтной дороги расстилались луга с пасущимися на них коровками и овцами, а в центре этой великолепной собственности среди внушительного клочка густого леса возвышалась огромная домина. На воротах присутствовал привратник, внутри двора, обнесенного забором из толстенных железных прутьев, бегали собаки, а на крыльце уже стояла в белом передничке то ли кухарка, то ли экономка. Причем все приветствовали прибывшего с улыбками, угодливостью и радостным лаем, в зависимости от принадлежности к тому или иному виду живых существ. И ко всем Павел Павлович относился с благожелательностью и замашками соскучившегося по родному дому хозяина, барина, а то и аристократа. «Ха!» – мысленно восклицал Дмитрий. «Не удивлюсь, если этот типчик каким-то способом и сам получил титул графа, а то и герцога. Здесь это не слишком-то ценится, но в некоторых кругах для титулованных особ открыты очень многие двери. Но все-таки зарываться в подобное убежище – это явный абсурд. Никакой разведчик не станет засвечивать подобное богатство. Разве лишь после удачной хирургической операции по изменению внешности. А этот тип действует вопреки всем правилам и негласным законам. Что-то тут не сходится. Достаточно будет его нескольким обозленным агентам дать в интернет информацию о своем шефе, как сюда слетится и весь Интерпол, и вся местная полиция вкупе с контрразведкой. На что он надеется? Вскоре и этот вопрос раскрылся во всей немыслимой неправдоподобности. Под домом, да и, скорее всего, под большей частью поместья оказались уникальные, хранящиеся в идеальном состоянии бункера. По-видимому, оставшиеся еще со времен контроля войсками СССР этой части немецкой территории. На большой глубине, все несколько устаревшие, но действующие и исправные. Как такое могло случиться, что немцы не знали о таком огромном объекте? Этому оставалось только удивляться, но факт оставался фактом. Всем этим хозяйством мог пользоваться единственный человек, Павел Павлович. Понятно, что ни прислуга, ни охрана самого особняка ничего о бункерах не знала. Да и к самому ветерану обращалась несколько странно. «Господин профессор, по крайней мере», так щебетала поднесшая на подносе чашечку с кофе экономка. Расслышать весь разговор не удалось, но без труда можно было понять, что, выслушав последние новости, господин профессор приказал его не беспокоить и степенно удалился в свою лабораторию. Там тщательно заперся на стальные засовы и электронные замки и только потом спустился лифтом на глубину более 30 метров. Выйдя в выложенный мрамором холл, включил освещение голосовой команды и целеустремленно отправился в одно из помещений, весьма схожие с роскошными апартаментами в пятизвездочном отеле. Там скинул с себя лишнюю одежду, минут 5 посидел в расслабленной позе на диване, а потом решительно отправился в душевую. Большинство помещений при досмотре оказались полностью затемненными, а значит, безжизненными, но вот в одном из них, куда вел из внушительного дома лесника отдельный вход с лифтовым соединением, находились сразу два человека. Ребята внимательно следили за окружающей обстановкой через экраны наружного наблюдения. Вот тебе и дачка с петрушкой. Оказалось, что и здесь несут тяжкую службу то ли легендарные разведчики, родившиеся в Германии и таящиеся здесь со времени развитого социалистического лагеря в Европе, то ли просто сменяющие друг друга по прошествии обязательного срока службы солдатики. Потому что на матерых агентов или чистильщиков все они явно не смахивали. В верхней части дома лесника располагались еще целых 6 человек, так что бункера усиленно охраняли и не собирались в ближайшее время передавать под опеку Бундесвера. Разбираться с ними пока времени не было совершенно, следовало немедленно сноситься с шефом и начинать его допрос. Поэтому торговец в два захода забросил 8 бравых парней в один из буферных миров, который он использовал как раз для таких целей. Одинокий остров в океане, полностью безопасный для людей, но без какой-либо возможности добраться до далекого и несравненно более дикого континента. Из голоду не помрут, благо фруктов хватает, и не сбегут даже случайно. Потому что на континенте для разумных лишь наступала переходная фаза из каменного века в бронзовый. По рекам плавали на плотах и папирусных лодках, а в море дальше парочки километров и заплывать не рисковали. Затем уже в собственном теле быстро обследовал апартаменты с помощью уникальных приборов высокотехничного мира Ситулгайн и собрал вредные для нормальной беседы режущие, колючие и стреляющие предметы. Напоследок заглянул в душевую, где под мощными и обильными струями душа Шарко покряхтывал от удовольствия недавний шеф почившей конторы. Убедился, что все личное оружие стоит на столике рядом с душевой кабинкой, и стал действовать. Павел Павлович только в этом месте и позволял себе расслабиться. Конечно, были на планете и другие полностью для него безопасные места, но это ему казалось самым близким, родным и привычным. И, поглядывая время от времени на лежащее на столике оружие, он не сдержал улыбки. Все-таки привычка, вторая натура. Вроде как и зря не разделся в спальне, как и положено, но при виде любимого пистолета на сердце становится легко. Последние капельки тревоги улетучиваются. Настороженное ожидание какой угодно напасти молчит, а врожденный инстинкт предчувствия опасности вообще остался где-то наверху, за многометровой толщей грунта и железобетона. Ветеран чуть повернулся, подставляя под тугие струи волосатую грудь, на момент прикрывая глаза руками, и почувствовал странное головокружение, В глазах мелькнуло нечто огненное и парализующее, а уже в следующий момент все удовольствие от душа Шарко исчезло. Довольно грубые удары под дых заставили сложиться пополам, в расширенных глазах пронесся клок тумана, и грянула вспышка. И уже в следующее мгновение Павлович сидел совершенно голый на кожаном диване в прихожей апартаментов бункера и чувствовал, как по нему сбегают остатки горячей воды. То есть его сразу из-под душа швырнули, а может, перенесли всего метров на 10 в сторону. Дальше опознание и осмысление пошло ускоряющимися темпами. За большим столом, направив на пленника пистолет, восседает незнакомый мужчина. Причем не полностью незнакомый, а создающий впечатление некой отдаленной схожести с кем-то знаменитым или известным. Диван под задницей тоже оказался самым родным и желанным в данной обстановке, потому под одной боковой подушкой лежал небольшой пистолет, а под другой находилась тщательно замаскированная под видом шва кнопка включения тревоги. Как только где-то в помещении с наблюдателями коротко рявкнет сирена, военная охрана сюда ворвется через 2 минуты и с помощью автоматов раскурочит любого неопознанного гостя. Оставалось только незаметно дотянуться или до одной, или до второй подушки. А еще вернее, вначале выслушать, чего от него хотят, потому что в противном случае убили бы сразу. Словно угадав его мысли, незнакомец стал говорить. Причем сделал это на чистейшем русском языке. «Ну что, Павлуша, допрыгался?» В тоне сквозила ничем не прикрытая издевка. «Ветеран ты наш драный». В присутствии духа и некоторой толики наглости сидящему под прицелом пистолета человеку отказать было нельзя, потому что он совершенно спокойным, выверенным голосом поинтересовался. «А вы, собственно, по какому вопросу?» «По поводу вопросов говорю сразу. Их много, и право их задавать имею только я один. Даже не переспрашиваю, понял ли, потому что жить хочется и тебе». Павлович вздрогнул всем телом, показывая, что продрог, но мне холодно, хотелось бы полотенцем или хоть чем-то обернуться. При этом он несколько несуразно стал двигаться на середине дивана, постепенно смещаясь к боковушке с запрятанным в ней пистолетом. «Понимаю, что тебе плевать на мое здоровье, но насморк при простуде так достает. Неужели?» – чистосердечно удивился мужчина, двигая бровями и свободной рукой поправляя свой идеальный пробор в прическе. «Значит, тебе и в самом деле пора на пенсию». Тем временем ладонь ветерана уже оказалась под подушкой, но вместо ожидаемого устройства из легированной стали там оказался непонятно откуда взявшийся кусок поролона. Пока волна потовыделения прокатывалась у Павловича по всему телу, незнакомец покривился и продолжил. «Да, забыл сразу предупредить. Любое поползновение применить оружие или намерение поднять тревогу карается ранением, как и нежелание правильно отвечать на вопросы». Ствол пистолета чуть шевельнулся, и голый мужчина испуганно дернулся назад, с криком прикрывая лицо руками. «Не надо, не надо, я все понял». Но при этом он одним скачком переместился к другому краю дивана, собираясь воспользоваться потайной кнопкой тревожной сигнализации. Казалось бы, ничего не заметивший незнакомец тем временем перешел к вопросам. «Вот и прекрасно. Итак, где сейчас находится Королюхов?» Заметив секундное колебание, жестко продолжил. «Больше повторять не буду. Да я и сам не знаю, куда это Борюсика заволокли, поспешно, но все-таки с какой-то долей солидности стал отвечать пленник. По последним данным, его содержат в подвалах городского здания суда. Заслать туда ликвидатора никак не получается. Куда делась третья? Исчезла из взятого в наем дома в самом начале операции с торговцем. Куда делся сам торговец? Выпал из реальности во время его ликвидации при разработке операции сестра. По данным видеосъемки, выпал со смертельными ранениями. Удалось отыскать его труп? Нет, ничего на него похожего не нашли. Кто дал команду на уничтожение? Мой непосредственный начальник. Кто он? Понятия не имею. Уже давно я получаю приказы лишь от 2 совершенно неизвестных мне людей из правительства. Наша контора досталась им по наследству. Где эти 2 сейчас находятся? Не имею ни малейшего понятия. Почему провалилась операция с сестрой торговца? Кажется, он не поверил, кто затеял всю эту кутерьму с арабскими шейхами. Борис Королюхов. Полностью его разработка. Вначале мне это показалось вполне приемлемым. Жаль, сорвалось. С какого припека в это дело вмешались арабы? Борис отыскал их по старым наработкам. Кто приказал начать общую зачистку конторы? Один из этих незнакомых мне руководителей. Ты бы смог его узнать по голосу? Скорее всего, да. Где сейчас главный аналитик? Ликвидировать не удалось. Похищен неизвестными. Дом сейчас уже сожжен. В этот момент пальцы Павловича нащупали вожделенный рубец на подушке, и он со злорадным предвкушением на него надавил. Как ни странно, на столе вдруг несколько раз моргнул какой-то прибор. «А я ведь предупреждал», — с полным равнодушием констатировал незнакомец. И пистолет в его руке вздрогнул. Стрелял он отменно. Пуля попала в икру правой ноги, и голый мужчина не сумел сдержать вырвавшееся из груди рычание, переходящее в поток матерных оскорблений. Незнакомец впервые показал свои эмоции. Хищно оскалился и со злорадным ехидством выдал какой-то несуразный стишок. «Почему же не топают ножки по чугунно-бетонной дорожке? Может, ножки те бегать устали? Нет, просто ножки давно оторвали». Затем с садистским хохотком добавил: «Вижу, что рук и ног у тебя еще хватает, так что можешь пробовать». Но вот тут в Павловича и полетел резиновый жгут, а вслед за ним и дополнение. Только один, так что сразу учитывай, пережать следующую конечность больше нечем. «Учту», — прохрипел с ненавистью раненый, ловко стягивая поврежденную ногу ниже колена. «Продолжим. Где Рафик?» «По докладам, уничтожен. Кто-то его сжег в котельной. Весьма прискорбно. Где сейчас находится Александра?» Как ни бегло и в разнобой раскладывались темы допроса, опытный ветеран сразу почувствовал некую излишнюю заинтересованность в этом вопросе и понял, что может выхватить свой единственный шанс на спасение. Тем более, что все остальные перед тем прозвучавшие вопросы не давали ему этого шанса. Если незнакомцу известно место содержания Шурки, то ложь при ответе вполне себя оправдает и выяснит глубину этого знания. Поэтому ответ следовало давать самый что ни на есть расплывчатый, но с желанной реакцией. Вначале она была оставлена под опекой внештатного сотрудника. Не знаю, что там у них произошло, но девушка попыталась сбежать, и дублирующий смотритель привез ее сюда. По моему приказу она находится на самом нижнем, тюремном ярусе бункера. После чего смотрителю дана команда залечь на дно и не высвечиваться. «Хм», — фыркнул незнакомый мужчина. «Хоть одного агента сумели спасти. Можно ее выпустить прямо отсюда?» «Увы, дистанционно не получится. Там несколько устройств уничтожения со впрыском серной кислоты. А если она уже мертва, только не по нашей вине», — заверил Павлович, внутренне ликуя. Незнакомец очень хотел увидеть лучшую нимфетку конторы. Разве что она сама на себя руки наложила. «Да, совсем людей не бережете. Вставай, пошли в те самые камеры. Шевелись, а то ползти на руках придется». Конечно, Светозарову не терпелось немедленно оглушить хромающего перед ним человека и самому броситься на поиски, но предупреждение об устройствах уничтожения его изрядно насторожило. А что, если он не сможет рассмотреть в темноте конкретное место и совершенно случайно запустит безжалостную машину смерти? В подобных бункерах могло быть все, что угодно, и если уж бывший СССР не экономил миллионные средства на возведение подобных сооружений, то и на системы самоуничтожения тоже не поскупился. Вон чего понастроили. Существовал и второй фактор неспешного прохода в подземелье. Поведение допрашиваемого индивидуума говорило только об одном: тот хочет жить, а ради этого отдаст не только Александру, но и кого угодно. Хотя врал он тоже во многом, и довольно искусно. Тут же пришел на память недавний разговор на автобане с непонятным приятелем. Если судить по нему, то ложь прослеживалась явно. По крайней мере, имя как минимум одного высшего руководителя конторы допрашиваемому человеку известно. Павел Павлович шел с большим трудом. Часто постанывал и для уменьшения нагрузки на раненую ногу упирался рукой о стену. Когда спускались по узкой пожарной лестнице, то вообще чуть не лежал на перилах. «Неужели на нижние уровни лифта нет?» — раздавался за ним полный сарказма голос. «Есть, но заблокировали. Потому что раньше он вел к подножию ракетных шахт. Сейчас там все затоплено грунтовыми водами». В подобные байки торговец уж никак не мог поверить. Бункер построить и сохранить его до этого времени в полной тайне – уже исторический подвиг. А вот размещение здесь стратегических ракет или пусть даже пусковых шахт для них – полнейший абсурд. Без труда понималась и подоплека данного утверждения. Старый Зубр хотел разобраться, кто перед ним и чьи силы представляет. По реакции конвоира можно будет сделать определенные выводы. Поэтому Дмитрий продолжал молчать, что могло быть истолковано как угодно. А когда обнаженный пленник приоткрыл рот для продолжения монолога, Незнакомец его грубо оборвал. «Я тебе вопросов не задавал». Спустились в общей сложности этажа на 4 вглубь железобетонного сооружения. Оставлялось только удивляться масштабности угробленных средств и внимательно присматриваться к каждому движению главного тюремщика. О его дальнейшей судьбе Дмитрий уже не думал, сразу решив оставить на время в той самой камере, где содержится Александра, а там видно будет. Постепенно они вошли в самый длинный коридор и, пройдя его почти до конца, приостановились перед тупичком. Павел Павлович как-то странно заерзал, а потом и вовсе встал на месте, указывая рукой на глухую стенку. «Надо опустить вон те два рубильника. Откроется боковая панель, за ней лестница вниз. Дальше надо будет отключить несколько систем самоуничтожения. Ну так чего стоишь? Давай двигай и отключай». Обнаженный ветеран с сомнением оглянулся на своего провожатого, пожал плечами и похромал в тупик. Словно повинуясь какому-то неосознанному чувству опасности, Светозаров сделал несколько шагов назад и приготовился к стрельбе, и без резких движений. Взгляд в его сторону теперь последовал вообще до жути озлобленный и нервный. Ну а потом оба рычага резко опустились вниз, а две плиты пола просто упали на петлях в сторону. Причем одна из них упала так, что носки ботинок торговца оказались над темным провалом, и он чисто инстинктивно отпрянул назад, только в самую последнюю секунду не совершив спонтанный переход в иное место. Восстанавливая равновесие, он резко взмахнул руками, чуть не выронив при этом пистолет. Но именно этого момента ему и не хватило, чтобы выстрелить по рухнувшему вниз голому телу. Тотчас дальняя плита возвратилась на место, а трехметровая пропасть перед Светозаровым так и осталась зиять пустотой. По логике вещей, скользкий как глист ветеран не мог уйти слишком далеко. Наверняка он сейчас интенсивно убегает по какому-нибудь подземному ответвлению и попытается как можно быстрее добраться до своей машины. Но как при этом торговец разозлился, как он рассвирепел. Не рискуя прыгать на ту сторону и повторно дергать рычаги, он резко завалился на пол и бросился подсматривать пути отхода беглеца. Словно молния, он нарезал круги, и с каждым все больше и больше приходил в бешенство, так ничего и не понимая. Шеф проклятой конторы словно телепортировал в иное пространство. Пришлось заставить себя вначале успокоиться и только затем попытаться размышлять логически. Снаряжения, взятого с собой, хватало, так что для освещения подземных пустот использовал уже привычные средства. Вскоре внизу стало ярко от пылающих ракет и вырисовалась общая картина этой коварной ловушки. Внизу никакого тюремного этажа не существовало, как и мифических шахт для пуска стратегических ракет. Прямо перед Дмитрием открылась яма глубиной в 10 метров, утыканная на бетонном дне торчащими вверх арматуринами, причем однажды уже использованными. Здесь нашли свою смерть сразу трое парней в истлевшей форме спецназа. Видимо, последние герои, участвовавшие здесь в последней зачистке. Когда самая грязная работа была сделана, их и самих отправили к праотцам без всякого сожаления. Вполне возможно, что сделал это их непосредственный командир, дернувший за нужный рычаг, и закрадывались обоснованные подозрения, что этим командиром был никто иной, как только что сбежавший голый мужчина. Слишком уж он по-хозяйски себя здесь чувствовал. А вот открывшаяся под ногами ветерана яма была всего лишь 3 метра в глубину, и имела небольшой отнорок в сторону. Чтобы его нащупать, лечь на маленькую тележку и оттолкнуться, ни освещения не надо было, ни подсказок или помощи со стороны. Дальше стоящая на рельсах тележка под громадным уклоном устремлялась вниз, делала парочку поворотов и на приличной скорости уходила в северо-западном направлении. Уже на 2-м километре поблескивающих рельсов Светозаров осознал, что возится он невероятно долго и погоня начинает терять смысл. Так и оказалось в итоге. Сколько он потом не метался по 2 близлежащим поселкам, даже намека на след Павла Павловича не обнаружил. Скорее всего, тот уже давно двигался в густом потоке автомобилей по автобану, да еще и неизвестно в какую сторону. Пришлось возвращаться в центральную комнату подземных апартаментов, весьма напоминающую рабочий кабинет, и делать там самый тщательный обыск. Но ничего ценного, кроме 2-го ноутбука, имеющего связь с орбитальными спутниками, отыскать не удалось. Никакого следа, никакой ниточки, потянув за которую можно было бы опять взять старого ветерана за шкирку. Уж какими словами себя Дмитрий ругал и как сам над собой вслух измывался. Но делу это не помогло, только и пришло запоздалое сожаление, что не прихватил за собой Бонзе. Уж у того в подобных случаях разговор всегда был очень короткий. Без всякой жалости надевал на пойманного преступника крепкий ошейник и вел, словно быка, на прочнейшей цепи. С подобной перестраховкой Павлович никуда бы не делся, или сам бы погиб от перелома шейных позвонков. На поверхности жизнь протекала в прежнем порядке, и, кажется, никто не беспокоился долговременным отсутствием хозяина. Скорее всего, тот мог торчать в своей лаборатории сутками, почему и притворялся высокообразованным профессором. Прислугу и привратников торговец решил пока не трогать, потому что окончательно не решил участь всего поместья. Домик лесника тоже вряд ли кто осмелится навестить, тем более что он являлся как бы внутренним строением всего лесного комплекса. Скорее всего, и допрос закинутых на неизвестный остров солдатиков ничего не даст, кроме потери времени. У тех была своя задача, и в дела большого начальника их наверняка не допускали. А вот еще раз попробовать отыскать Александру стоило немедленно. Несмотря на жуткую усталость, Дмитрий прихватил с собой ноутбук и все, что показалось ему маломальски интересным, и переметнулся на свою тайную квартирку. Сгрузил все там, прихорошился перед зеркалом и вновь отправился по самым злачным местам данного района, подозревая, что если и случилось чего неприятного с его любимой девушкой, то только там и совершенно против ее воли. Прохаживался он долго, с каким-то странным замиранием в сердце и приступами боли по всему телу. Хотелось спать, сознание стало каким-то заторможенным. Мысли метались хаотично и бессмысленно, но ноги почему-то продолжали с непонятным упорством водить его по району, а губы упорно спрашивали чуть ли не у каждого встречного, не видел ли он здесь вчера его потерявшейся невесты. Реакция у людей была разной, но, так как до вечера еще было далеко и самые мерзкие отморозки еще отсыпались после бурной ночи, никакой агрессии Светозаров не заметил. Кто крутил пальцем у виска, кто шарахался в сторону, кто пытался заговорить ищущего парня и выманить у него денег, но поиски от этого не прерывались. Обманщиков Дмитрий чувствовал сразу. Причем чередовались эти поиски с постоянно усиливающимися приступами слабости, страха и боли. Оставалось только предполагать, что виной всему страшная усталость и желание организма немедленно выспаться. Поэтому только на пятом круге, когда опять стало трудно дышать, Светозаров наконец-то понял, что уже в шестой раз он останавливается возле мрачной подворотни и уже в шестой раз не находит в себе сил пройти дальше, словно чувствует там нечто ужасное, неприятное и противное. Немало подивившись своим ощущениям, он все-таки мобилизовался и заставил себя на этот раз пройти дальше. Как это ни странно, но стало еще хуже. Эмоциональное противление просто зашкаливало, словно впереди притаилось вселенское зло, обязательно уничтожающее все живое. Но зрение, обоняние и слух твердили обратное. Люди здесь жили, играли во дворе дети, на окнах двигались сквозняками занавески, слышалось переругивание жен со своими мужьями, разносились вполне аппетитные запахи из раскрытых настежь кухонь, а над всем этим колодцем из каменных стен синел чистый и прекрасный кусок свободного неба. Засмотревшись на него, торговец почувствовал небольшое облегчение, поэтому не сразу сообразил, что к нему обращается старенькая, но вполне ухоженная старушка. «Молодой человек, вы кого-то ищете?» «А, нет, вообще-то да». Он несколько растерялся, почти уже ничего не соображая и потеряв надежду на удачный исход, но все-таки решился поспрашивать. «Куда-то сюда вчера отправилась моя невеста, и я никак не могу ее отыскать. Прямо хоть в полицию заявляй». Бабулька, наверное, уже в десятый раз осмотрела мужчину с ног до головы, сложила определенное мнение и помотала головой. «Да нет, у нас тут такие не ходят». Поняв, что слишком прилично выглядит для данного подворья, Светозаров, сбиваясь, принялся объяснять. «Она немного приболела, может и сама идти не могла. Не видели? Такая молоденькая и симпатичная, наркоманка, что ли?» Нахмурилась старая немка. «Ну что вы, просто она недавно попала в аварию, и у нее часто бывают потери сознания. Может и упасть при этом». «Нет, не видела». Старушка решила высказать все, что у нее на душе наболело. «Здесь у нас никто, кроме наркоманов и проституток, не ходит. И куда только полиция смотрит. Тьфу». Уж поворачиваясь к выходу, мужчина чисто автоматически продолжил разговор. «Живут они здесь? Кто? Да проститутки ваши, Бог миловал!» — восклицала старушка. «Неужели здесь такие богатые мачо проживают? Откуда тут им взяться? Просто эта ведьма румынская каждый раз к своему сыночку Дауну очередную кралю приводит. Откуда только деньги берет, воровка проклятая. Понаехали тут». Она еще что-то продолжала ворчать, когда ноги Дмитрия шагнули к темнеющей подворотне. И только пройдя десяток шагов, Он четко осознал одну фразу из раздраженного бормотания. «Вот и вчера где-то на улице очередную лохудру пьяную подобрала. Считай, на своем горбу волокла, видимо, на самую дешевку в этот раз польстилась. Вот уж ведьма». Минуту торговец стоял словно громом пришибленный, потом одним рывком бросился обратно, в упор пытаясь высмотреть только что возмущавшуюся старушку. Но та словно испарилась, словно и сама оказалась старой колдуньей. Разбираться с этим вопросом было недосуг, и Святозаров быстро вытащил из кармана банкноту в 10 евро. Словно по команде, играющие рядом две девочки и мальчик замерли. «Детки, вот вам на мороженое, но подскажите мне, где живет румынка, которую среди вас чаще ведьмой называют? У нее еще сын умственно неполноценный». Мальчик оказался настоящим рыцарем, не став прятаться за спины девчушек, хотя и оглянулся внимательно по сторонам, перед тем как ответить. «Вон за той дверью, у них квартира полностью подвальная. Спасибо, пацан, держи». Он вручил банкноту заулыбавшемуся малышу и решительно двинулся к указанной двери, причем на усиливающуюся при этом моральную боль и сосущее чувство безнадежности постарался не обращать ни малейшего внимания. Раз уж проверять все до конца, то следует быть последовательным. Глава 34. Игрушка. Александра еще никак не могла поверить в тот ужас, который происходил вокруг нее, и попыталась все-таки взять ситуацию, если не под свой контроль, то хоть как-то сгладить агрессивные устремления приближающегося к ней насильника, отвлечь его от маячащей перед ним цели сексуального удовлетворения. Тем более, что этот жирный Боров все-таки был явно неполноценным человеческим отродьем, и на такого при определенном умении всегда можно было повлиять. По крайней мере, так писали во всех научных трудах по психологии. Другой вопрос, что сын преступницы-цыганки никаких трудов вообще не читал и на авторитетные мнения академиков плевал со своей маленькой колокольни. Неизвестно, как он воспитывался своей мамочкой, но только по одному взгляду на него понималось. Самое главное для него – это обжорство и сон. Поэтому так сильно не вписывалось в стремление этого недоноска тяга к противоположному полу. Подобные дауны и на практике, и в теории вообще никак не реагируют на возможность интимных отношений, они им попросту и не нужны, и не присущи, ибо природа сразу перекрывает у подобных созданий все репродуктивные способности, даже тяги на нечто подобное лишает, чтобы в случае дальнейшего зачатия на свет не появились ужасающие и безобразные мутанты. Но в данном случае материнская жалость сыграла злую шутку над несчастным. Очевидно, однажды впервые приведенная проститутка разбудила в нем животные инстинкты. Теперь, если время от времени ему не давали выпустить накопившуюся энергию, то жирный Боров превращался в бешеного, не сдерживающегося даже в минимальных рамках человеческого воспитания скота. И этот скот совершенно уже не реагировал ни на приказы, ни на ласковые обращения, ни на радикальные смены тем в разговоре. Его заклинивало намертво только на одном. Вначале толстенный урод лишь похихикивал и старался ущипнуть девушку за любой участок тела, который подворачивался под его пальцы сардельки. Потом он начал довольно интенсивно раздеваться, и наблюдавшая за всем действом мамаша удалилась из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Правда, напоследок довольно выразительно пригрозила пленнице страшной битой. Тем не менее у опытного, умеющего убивать, знающего массу смертельных точек на человеческом теле агента появились некоторые шансы на спасение. Благо, что сил у нее в данный момент накопилось предостаточно, особенно если сравнивать с недавним заточением в подвале у Едвиса. Теперь следовало только как можно тише вырубить толстяка, затем выломать батарею со стояка и отыскать в комнате нечто, способное действенно противостоять цыганке сбитой. Запланированному мешали сразу несколько вещей. Например, все те же злополучные наручники, которые мало того, что не давали воспользоваться правой рукой, так и общую свободу маневра сковывали. Левая рука тоже могла наносить смертельные удары, но вполне понятно, что уже не с такой силой. Тем более, что толстяк был гораздо выше ростом и весь заплыл жиром. Успокоить такого одним ударом или тычком – дело довольно непредсказуемое. Да и просто успокоить – действие в данном случае только половинного характера. Такое животное следовало убивать сразу и безжалостно. Оставалось только выбрать удачный момент. Для этого опять пришлось притворяться. Громко и глупо хихикая, Александра стала уговаривать раздетого догола и продолжающего щипаться толстяка. «Давай я тебя поласкаю. Ой, какой мягонький. А целоваться любишь? Давай я тебя поцелую. Но ты ведь такой большой, я до тебя не достану. Садись, садись на ковер. Вот так, отлично. Ха-ха, только не надо кусаться. Ай, постой, давай я тебя поглажу по голове. Вот так, приятно. Скотина и в самом деле несколько раз укусил девушку за бедро, и теперь она не могла как следует сконцентрироваться на ударе, но зато напряженным слухом старалась прислушиваться к звукам снаружи комнаты. Вдруг раздастся топот шагов и скрип деревянной лестницы, пока ничего подобного слышно не было, и Шура решила действовать. Тем более, что момент сложился самый благоприятный. Разгоряченный толстяк настолько приблизился к стене, что его голова оказалась рядом с батареей. Немного отвлеченный интенсивными поглаживаниями по затылку, урод расслабился, и его башка стала легче поддаваться женским ручкам. Собравшись силами, Александра резко двинула двумя руками вправо, и висок насильника соприкоснулся с ребром чугунного радиатора. Мешок с салом сразу обмяк и с легким стоном завалился на спину. Тогда как девушка постаралась продолжить свои вскрики, смех и восклицания в прежнем режиме, а сама приступила к более интенсивным действиям по своему освобождению. Не присматриваясь к состоянию Дауна, перекатила его на бок, освобождая себе подход к батарее, и, схватившись за нее двумя руками, принялась расшатывать вместе со вбитыми в стену креплениями. Как она и надеялась, дело пошло споро. На 20-м рывке средство отопления окончательно отделилось от стены и теперь осталось на весу. Лишь две приваренные трубы продолжали держать на себе весь вес, и вполне понятно, что сопротивляться дальнейшим усилиям сварочные швы долго не смогут. Но отдышаться хоть немного таки пришлось, тем более что дыхание сбивало интенсивное притворство в виде непрекращающейся болтовни и уговоров. К счастью, цыганка наверняка надеялась на непробиваемость своего выродка и пока полюбоваться на сцену насилия не спешила, что и дало несколько так необходимых минут на передышку и позволило собраться с новыми силами. Сделав короткую паузу и не услышав опасного топота на ступеньках, Шура принялась отламывать батарею от стояка. Теплой воды в ней не было, хотя для подобного сырого подвала постоянный прогрев не помешал бы и в такую погоду. Но зато как только появилась первая трещина, под большим напором в помещении брызнула вода холодная. Благо, напор стал слабеть прямо на глазах. Успокоенная этим, девушка удвоила усилия. Опять мокнуть приходится. Промелькнула мысль. Но хорошо, хоть на этот раз тонуть не придется. Разве что автоматически включится подкачка давления в системе. Интересно, тут забор воды общий или строго индивидуальный для каждой квартиры? Что-то слишком ледяная водичка-то. Краем глаза она старалась чаще посматривать на дверь, вполне справедливо опасаясь главной опасности именно оттуда, и совершенно забыла при этом про толстенного урода. Рвущаяся из надломленных труб ледяная вода привела насильников в чувство, но трезвости ума или частички рассудительности так и не прибавила. Наоборот, он превратился в дикого, совершенно себя не контролирующего зверя, и теперь его зубы мертвой хваткой сомкнулись на левой лодыжке отвлекшейся жертвы. Отчаянный, непроизвольный визг вырвался из глотки Александра и смешался со злобным носовым ревом Дауна. С ужасом и убивающей сознание болью девушка упала на бок, чувствуя, как рвутся у нее на ноге прокушенные сухожилия. Попробовать как-то абстрагироваться от парализующей боли не было никакой возможности, а главное, и времени. Потому что какая-то часть подсознания подсказала, цыганка уже здесь, а до этого она просто стояла под дверью, практически на полном автопилоте, осознавая, что уже ничего не успевает. Александра нанесла несколько ударов правой пяткой по тому месту, где сосредоточился соднящий все тело кошмар и откуда неслось захлебывающееся в крови рычание. Правая рука так и осталась прикованной к отводной трубе батареи, поэтому от нависшей над ней тени пришлось прикрываться только левой. А затем сознание накрыла волна такой жуткой боли, что уход из жизни мог показаться только благом. И для полного обморока не пришлось даже делать усилия и представлять себе труп. Свет померк. Глава 35. Последняя попытка. У нужной двери ни звонка не оказалось, ни колотушки для стука. Тем более про колокольчик можно было не вспоминать. Грязная, облупленная и давно ничем не обрабатываемая. Пришлось стучать рукой, потом кулаком. Когда и такие действия не возымели реакции, в ход пошла нога. В ответ полная тишина. Дмитрий оглянулся на детишек. Те сдвинулись в другой угол двора и оживленно о чем-то перешептывались, видимо обсуждая, как потратить честно заработанную десятку. На пришельца они совсем внимания не обращали, да и никого больше из остальных обитателей этих трущоб видно не было. Поэтому Светозаров и минуты не стал сомневаться, а просто присел на грязную, заплеванную ступеньку, отправляясь искрой своего сознания на подсмотр. Вначале несколько раз промчался по полутемному длинному коридору. Просторная кухня его привлекла мало. За ней продолжение коридора, без всяких затей переходящее в большую комнату. У дальней стены, почти под самым потолком, виднелось узкое, грязное окно, выходящее на параллельную улицу. Вся комната заставлена разнообразной, скорее всего, выкинутой прежними хозяевами на улицу мебелью. На стенах ковры и какие-то несвежие покрывала. Одно свисает так, словно закрывает дверь. Проверять пришлось и там. Под тусклой лампочкой мелькнула уходящая вниз деревянная лестница. Пара следующих кругов, и взору открылось еще одно помещение, в котором даже при первой короткой вспышке осмотра послышались леденящие душу звуки борьбы, крики боли и злобное рычание. При втором витке удалось рассмотреть замахивающуюся битой женщину, а рядом с ней огромного и толстенного мужика, голова окровавленного и начинающего дико визжать от боли. Торговцу в тот момент показалось, что незнакомая женщина сражается с толстяком, но уже следующий круг и несколько подправленная линия движения позволили рассмотреть самое ужасное. Эта пара уродов кого-то избивала. Пожалуй, еще ни разу во всей своей практике торговец не использовал с такой скоростью данные ему судьбой умения. Практически он даже осознать не успел, когда вернулся в тело и насколько быстро телепортировал в подвал кошмаров. Но сделал это, как ему самому показалось, гораздо быстрее, чем смог бы мелькнуть в этом же месте на своем следующем витке подсмотра. Страшная, с распущенными черными космами женщина только замахивалась для следующего удара, как Дмитрий уже схватил биту в руки и одним движением вырвал из ладони преступницы. Затем дернул за шиворот платья, отбрасывая мешающее тело в сторону, и его взору предстала самая невероятная, почти лишающая любых мыслей картина, лежащая изломанной куклой, окровавленная Александра. На какое-то время ударивший шок парализовал все. Собственное тело Светозарова словно превратилось в камень, и он поначалу даже не обратил внимания на ринувшуюся на него ведьму. Страх заледенил кровь в жилах, а ужас остановил биение сердца. Ни единой мысли, ни единого ощущения, ни единого желания, только одно бьющее на повал, выжигающее начисто сознание слово. Убили. Это слово гремело, полыхало молниями, разрушало время и пространство. Это слово лишало всякого смысла существования. Это слово хоронило под собой весь мир. Весь мир со всеми остальными мирами. И только внешние факторы помогли выйти из шока и вернуться в действительность. Взбесившаяся ведьма уже исцарапала торговцу все лицо и теперь висела на нем, впиваясь зубами в скулу, прокусывая ее до кости. А толстяк, рот которого выглядел сплошной раной, а выбитый правый глаз болтался на жгутике нервов и кровеносных сосудов, пытался вырвать из закаменевших рук мстителя окровавленную биту. И вот тогда Дмитрий Светозаров стал мстить. Вначале одним рывком отбросил от себя захлебывающуюся его кровью ведьму. Потом пнул ногой стоящего перед ним на коленях голого толстяка, перехватил биту удобнее и сделал шаг назад. Женщина выплюнула со стервенением кусок плоти, взвизгнула и бросилась в новую атаку. Но точный удар бейсбольной битой проломил ей череп в районе виска. Опять вставший на колени Даун после этого дико завопил и еще раз протянул свои залитые кровью пальцы в сторону мстителя. На него тоже хватило лишь одного удара. Проломленная внутрь лица переносица не оставляла ни малейших шансов на продолжение жизни. После чего Дмитрий отбросил биту в сторону и рухнул на колени перед Александрой. Применяя все свои знания и умения, безрассудно плеснул в истерзанное тельце максимум собственной силы, а когда те истощились полностью, зачерпнул энергию из кристалла в своей башне, и она вся ушла, словно стакан воды в иссушенной пустыне бархан, а явного оживления так и не наступило. Другого выхода не оставалось, как немедленно мчаться к вертушке. Подхватив девушку на руки, Светозаров шагнул в подпространство, с мстительным злорадством оставляя за своей спиной бьющие жутким жаром пламя из мира Исиха, кишащего расплавленной, бурлящей магмой. Раз это обитель злобной ведьмы, то пусть она станет настоящим адом. Пусть пламя здесь выжжет до самого основания все порочное зло. И для этого совсем не трудно проложить дорогу через страшное для любого существа место. И плевать, что весь дом может сгореть. В тот момент отчаявшемуся мстителю мысли о невинных жертвах даже не пришли в голову.